Глава 10. Куба-манипулятор. Кубе уже полгодика. Первоклашка он по человеческим меркам. И, похоже, будет круглым отличником. Не мне, конечно, умиляться разумностью своей собаки. Тем более, что собака у меня первая. Сравнить не с кем. Моя влюбленность в щенка хоть и вошла в русло адекватности, но все равно временами зашкаливает. Я на работу, Куба бродит за мной, в зубах игрушечный Бобик, которым он тычет в меня. «Поиграй со мной». Бобик не срабатывает. Куба несется на кухню за Костью и припадает передо мной на передние лапы. «Отними вкусняху». Это тоже не помогает. Мамка все равно топчется в прихожей. Четырехлапый стратег меняет тактику. Следующий способ воздействия – резиновая курица-пищалка, от звуков которой у меня... Куба это точно знает, закладывает уши. Но мамка уже глаз подкрашивает, уже надевает сапоги, куртку, подходит к двери. И остается последний, зато самый верный способ задержать маму дома. Куба медленно раскорячивается. Я шиплю: «Куба, нет, плохо!» Но ребенок уже выцеживает из себя маленькую лужицу. Именно выцеживает, потому что недавно он писал на прогулке и смотрит на меня с осуждением. «Я сделал все, что смог». Конечно, приходится возвращаться, брать швабру, вытирать лужу. Куба счастлив. Мама вернулась, дурачок. Нам с Эдиком долго хотелось установить камеру видеонаблюдения, чтобы записывать день Кубы в ожидании родителей с работы. И любопытство взяло вверх. Мы купили дешевенькую китайскую экшн-камеру, прилепили ее повыше и начали снимать. Чем он занимается? Много спит.